28. Между тем германцы скрепили свой союз с Цивилисом, выдав в качестве заложников самых знатных своих людей, и теперь бойцы, оружие и деньги в несметных количествах стекались к нему со всех концов страны. Тем германцам, что жили неподалеку от Убиев и Тревиров, он приказал пройти с огнем и мечом по земле этих племен, смотри примечание 68. Другим отрядам велел переправиться через реку Мозу, вторгнуться в пределы соседних Менапиев и Моринов, смотри примечание 69, и разграбить пограничные поселения галлов. Примечание 68. В наказание за поддержку, которую они оказали легату Мунию Луперку. Примечание 69. Племена Бельгийской Галлии, жившие на юг от баталов. Менапии в низовьях Шельды и Мааса. Морины на берегу Паде-Кале, между Шельдой и Соммой. Конец примечаний. Страница 155. И тут и там германцы захватили много добычи, но с особой яростью обрушились они на убиев, ибо это племя, германское по своему происхождению, отреклось от родного народа и приняло римское имя Агриппинов. Когорты убиев, полагая, что они находятся достаточно далеко от побережья, смотри примечание 70-е, расположились в деревне Марко-Дуре. Не приняв никаких мер предосторожности, и внезапно напавшие ополченцы Цивилиса перебили их. Примечание 70-е. И поэтому могут не бояться живших у моря баталов. Конец примечания. Убии не примирились со своим поражением. Стремясь захватить побольше добычи, они, в свою очередь, ринулись в Германию, смотри примечание 71, где на первых порах беспрепятственно занимались грабежом, пока, наконец, германцы не окружили и не уничтожили их. Примечание 71, то есть за Рейн. Конец примечания. Вообще в эту кампанию убии прославились скорее своей верностью, чем боевыми удачами. После разгрома убиев Цивилис почувствовал себя полновластным хозяином. С каждым успехом он наглел все больше и, наконец, решил, что настало время расправиться с запершимися в лагере, смотри примечание 72-е, легионами. Примечание 72-е. В старых лагерях. Конец примечания. Он велел усилить караулы, дабы никто не мог тайно проникнуть в лагерь и рассказать там о войсках, идущих на помощь осажденным. Батавам Цивилис поручил вести земляные работы и готовить осадные машины, а заренские племена, которые горели нетерпением и рвались в бой, бросил на штурм вала. Атака была отбита, но Цивилис приказал германцам снова идти на приступ, благо племена эти были так многочисленны, что не обращали никакого внимания на потери.